«Да вроде бы надо», — замялась девушка, перейдя наконец на нормальную речь, и даже перестав выкать. «Но не сильно хочется, а еще я там только мешаться буду. Ты же сам говорил, что я бестолковая, да и боюсь, а дедуля твой», — начал формулировать мысль я. «А что дедуля?» — пожала плечами девушка. «Ему этот поход до сталактитов в пещере, ему надо просто сделать вид, что он принял участие в общем для Дейлиали деле. Вот и отправил тебя. Он даже отчета от тебя никакого не ждет, потому что ему плевать. А меня он поручил тебе, чтобы ты мне мир показал. И я очень благодарна тебе за то, что ты мне его показал. И он мне понравился. Намного больше, чем сидеть в пещере и полжизни учить магию. Настолько понравился, что я не хочу быть убитой в походе, да и тебе мешаться не хочу». Я чертыхнулся про себя, понимая, что мне иметь под рукой Кейси оказалось удобно. Именно сейчас, потому что она хоть на сутки может снимать проклятие, точнее перекидывать его на случайных встречных. Но насчет опасности она права. Если я буду один, то мне в 100 раз проще будет не влипнуть в смертельные неприятности. Но как бы дракон потом не имел ко мне претензий, если я отпущу его внучку в свободное плавание. Нет, я вроде бы никакого прямого приказа не нарушу, если освобожу от обязательств девчонку, а Дейлиали сами настаивают на точных формулировках, но все равно. А девушка вдруг потупила взгляд и произнесла, опять ударившись в патетику: «Сэр Дим, если вы проявите сострадание ко мне и не проигнорируете мою просьбу, то я сделаю для вас кое-что очень хорошее». Я чуть не чертыхнулся, подумав, что эта девчонка предлагает мне себя. Но это же и просто какая-то фигня, а с учетом ее внешнего вида, так совсем. Но хорошо, что не начал вежливо отказываться, потому что Кейси пояснила: «Я заберу ваше проклятие себе, и это будет точно навсегда. Мне сложно переносить заклинание с вас на другого человека, поэтому оно и возвращается. А на себя я точно смогу, потому что это требует более низкий уровень умений, и я его уже достигла». «А ты что?» – удивился я. «Сэр Дим», – вскинула голову девушка, и я заметил неприкрытое возмущение в ее взоре. «Это вы живете очень активно, а я просто выжду срок, а дальше менять возлюбленных не планирую». Я кивнул и только и смог произнести: «Хорошо». Девушка замерла, направив на меня ладони, сосредоточившись и шевеля губами, а через несколько минут расслабилась и сказала: «Все, сэр Дим, проклятие на мне, и сидит очень прочно. Я освобождаю тебя от любых обязательств передо мной», — тут же произнес я. «Благодарю вас, сэр Дим», — просияла девчонка. «И я рада, что вы, хоть и вампир, но оказались таким хорошим человеком, и я никогда не забуду вашей доброты». Я аж засмущался, а девушка сделала неуклюжий книксон и убежала с кухни. Но один я снова просидел там недолго, потому что через полчаса на кухню явился Толян. Причем сиял парень как медный пятак, посмотрел на мое почти алхимическое производство, а затем вдруг заявил: «Лорд Дим». Я бросил на него мрачный взгляд, и рыцарь тут же исправился. «Сэр Дим, можете поздравить меня, я самый счастливый человек на свете, потому что только что леди Кейси согласилась заключить со мной помолвку». Я посмотрел на дурня и еле удержался, чтобы не расхохотаться. «Нет, надо же, кто бы мог подумать, а я-то и не догадался, с чего внучка дракона решила свалить от меня, хотя правильнее говорить, конечно, что не от меня, а от дедули, потому что я просто выгуливал ее по миру по требованию дракона». А Толян еще раз удивил меня, вдруг надувшись и важно произнеся: «Я очень уважаю вас, сэр Дим, но согласитесь, что я намного удачливее вас в любви. Я сумел отбить у вас сначала сестру, а теперь и оруженосца». Я чуть рот не разинул, как этот парнишка все перевернул. То, что Лалиса, на которой он действительно чуть не женился, совсем мне не сестра, он прекрасно в курсе. Да и вообще, он ее бросил, когда она уже была готова отправиться с ним в храм. А теперь он, как считает, отбил у меня самую некрасивую девушку из всех, что мне встречались. Причем я на Кейси никаких планов не строил. Но да ладно, у парня действительно праздник, который он и отметить-то нормально не может, потому что у него в замке, как говорится, мышь повесилась. Так что не буду портить ему настроение, опуская на грешную землю. Но Толян, оказывается, еще не все мне высказал, поэтому добавил: «А вот у вас, сэр Дим, ничего с моей кузиной не вышло, хотя я и уверен, что вы были бы не прочь познакомиться с ней поближе, особенно теперь, когда она стала королевой». И тут мне уже действительно раскрывать рот не стоило, хотя будто какой-то черт внутри подмывал высказать, насколько этот недалекий рыцарь не прав. Но нет, рот надо держать на замке. Просто потому, что я никогда не рассказываю про мои амурные приключения. Нет, я не прятался изо всех сил, и любой хоть сколько-нибудь наблюдательный человек, взглянув на меня с Дилой, сразу бы все понял. Любой, но не этот придурок, помешанный на каких-то сказочных правилах чести, причем в самом дубовом варианте. Так что я только развел руками, считая про себя до 10, чтобы не ляпнуть чего-нибудь лишнего, а Толян вдруг погрустнел и заявил: «И все-таки я завидую вам, сэр Дим, ведь вы уже завтра отправитесь в опасный поход». «Да, сэр Дим, вы отправитесь на подвиги, а мне остается только утешать себя тем, что я пользуюсь большим вниманием дам, чем вы». В обед я покинул замок Чили и отправился в Грасон. Настроение у меня было отличное, и я связывал это с тем, что избавился наконец от спутницы, которая оказалась хоть и полезной, но очень уж проблемной. Да и вообще, мы с ней просто не сошлись характерами. Да и дракон обещал огромные неприятности, если бы сошлись. Ну и конечно безумно радовало то, что на мне больше нет проклятия. В Грасоне я первым делом прошелся по лавкам и приобрел несколько рубах и кучу трусов. Поход предстоит не быстрый и прачечных там не будет. Заодно я переложил приобретенной одеждой мои 22 бутылки, чтобы и не звенели, да и не разбились. В общем-то и вся подготовка к экспедиции. Но так рано отправляться в лагерь святош мне совершенно не хотелось. Поэтому я пришел к поместью мастера Тро. Не к воротам, конечно, а пробрался к забору от ручья. Сейчас посидел на дереве, наблюдая, как сам мастер, двое его подмастерей и Лалиса гоняли с десяток учеников. Последняя меня собственно и интересовала, но как привлечь ее внимание я не знал, поэтому просто ждал и дождался. Занятия закончились, ученики по-быстрому сбегали в душевые, которые придумала красавица-внучка старого наемника, а затем свалили. Но вот трое подмастерья расположились в тени дерева на чаепитие. Лалиса ушла в дом, а я принялся думать. Через 10 минут слез с дерева, отошел на пару кварталов и отловил на улице какого-то мальчишку, дал ему медяк и проинструктировал. Тот выждал 5 минут и помчался к поместью мастера оружия, а я вернулся и наблюдал за представлением все с того же дерева. Открывать на стук пошел один из подмастерей, и мальчишка протараторил ему: «Меня из гильдии послали. Сказали, что из Линдии вернулся отряд, и у них новости, как их амазонки отлупили». Подмастерье аж в лице изменился и хотел шикнуть на черного вестника, но тот обладал достаточно звонким голосом, и совсем не глухой мастер расслышал каждое слово, так что удовлетворенно встал из-за стола, потер руки и произнес: «Мои верные подмастерья, мы отправляемся в трактир при гильдии, там будут рассказывать новости, но я готов спорить на что угодно, что они и рядом не стояли со славными подвигами вашего старого учителя, а также моей красавицы-внучки». Два несчастных парня чуть не застонали, предчувствуя очередной пересказ историй, которые они слышали уже десятки раз. А ведь им и уйти будет нельзя от учителя, который считал байки непременным атрибутом воспитания настоящих воинов. Мастер, без особой надежды постарался увильнуть один: «У нас двор не прибран. Может, я подмел бы здесь все, а? Тем более, что я сегодня и дежурю». Но старикан даже не обратил внимания на эту жалкую реплику, а только гаркнул в сторону дома: «Лали, паршивка, мы уходим в гильдию, а ты займись уборкой двора». Из двери выглянула моя красотка и мрачно кивнула, на что мастер рыкнул: «Ты как докладываешь о получении приказа?» Но Лалиса повела себя совсем не так, как я помнил, выскакивать и вытягиваться не стала, а только пробурчала: «Приказ понятен, мастер». Старик хотел что-то рявкнуть, но только махнул рукой и двинулся к калитке. За ним и подмастерья покинули двор. Лалиса же прошла к сараю и раздраженно выпнула оттуда метлу, и тут наткнулась взглядом на меня. Я уже понял, что обеспечил девчонке внеочередное дежурство, но все равно перелез через забор и предстал перед красоткой. Ну не отступать же, вау! Аж завизжала та, мгновенно меняя настроение: «Как здорово, что ты пришел. И так совпало, что дедуля с подмастерьями утопал на пьянку. Извини, покаялся я. Это я мальчишку послал. Так что у нас есть час, пока они дойдут до трактира около гильдии, поймут, что отряд не возвращался, и вернутся. Понять может и поймут», — засмеялась ученица мастера оружия, — «но до вечера точно не вернутся. Ты не знаешь моего дедулю, он пока не расскажет свои байки, точно не уйдет. Так что у нас уйма времени. Давай я тогда помогу тебе прибраться, Развел руками я. «Поможешь?» – согласно кивнула девчонка. «Но попозже. Сейчас в душ, потом в кровать, потом кофе, и только потом уборка. А потом?» – рассмеялся я. «А потом все по второму кругу, кроме уборки». Глава 20. В гостях я провел остаток дня и только когда стало вечереть, отправился в лагерь экспедиции. Уже в сумерках прошел ворота и двинулся мимо рядов палаток. А когда проходил мимо остро воняющего чем-то нездоровым квартала алхимиков, вдруг услышал знакомый голос, что я и до туалета дойти не могу. Раздраженно чуть ли не шипела девушка. «Мишуаль, а я ведь просто мечтаю пообщаться с этой невероятно красивой и, как оказалось, жутко мстительной девицей. Не можешь», — строго отвечал немолодой женский голос. «У тебя есть горшок, им и пользуйся». «Еще чего», — попробовала отругиваться Мишуаль. «А ну быстро вернулась в палатку», — прикрикнула монашка, как я уже разглядел, тихонько обойдя шатер, который поначалу перекрывал вид на разговаривающих. «А за то, что ты нарушила приказ и покинула жилище без сопровождения, завтра получишь на весь день один сухарь. Засунь этот сухарь себе в зад», — рыкнула девушка, наряженная в простейший монашеский балахон ядовито-желтого цвета. «Вернись в походную келью». Крепкая монашка, преградившая ей дорогу, аж кулаки от злости сжала, затем схватилась за висящую у нее на поясе плетку, но тут же убрала руку и раздраженно показала пальцем на стоящую в отдалении палатку. Я, пользуясь тем, что вокруг почти ночи обычный человек мало что мог видеть, скользнул в указанном хоть и не мне направлении, затем упал на землю и ползком проник за полураспахнутый полог. Внутри слабо мерцал магический фонарь, так что я легко рассмотрел крайне убогое жилище. Сундук у одной стены, а у другой соломенный тюфяк. Еще была шторка, за которой обнаружился упомянутый горшок, а также таз с использованной водой и полупустой кувшин. Вот такой сервис. Туалет и ванная в самом убогом варианте. Только я успел встал за шторку, как входной полог быстро откинулся и разъяренная монашка закинула внутрь девушку, на которой что-то звякнуло. После чего задернула тряпичную дверь и, кажется, даже завязала какими-то шнурками снаружи. Мишуаль со вздохом сделала шаг, и я заметил, что руки у нее не просунуты в рукава. Не успел ничего подумать, как девушка раздраженно скинула балахон и позвенела длинной, примерно с полметра, цепью, которой у нее были скованы руки. Одета она была в мешковатые штаны и странного покроя куртку с пуговицами на рукавах и плечах, которые она стала расстегивать. Возилась минут пять, а потом все-таки скинула куртку, которую, не разделив на части, в наручниках было не снять, а затем стянула и грубые ботинки со штанами, оставшись в жутко застиранной майке и таких же рейтузах до колен. Майка, кстати, тоже имела завязки на боках, чтобы ее можно было снять в наручниках. Но, надо отметить, даже это жуткое белье не могло испортить впечатление от невероятной фигуры красотки. И мне вдруг стало очень жалко несчастную, хотя я пришел сюда, чтобы задать этой паршивке пару вопросов, а затем не знаю. Но что-то не сильно хорошее сделать я точно планировал. Девушка легла на матрас и уставилась в потолок. Тут я и вышел из-за шторки, готовый если что кинуться и зажать ей рот, если начнет набирать воздух в легкие для визга. Но не потребовалось. Мишуэль только охнула, увидев меня, а следующее что сделала, это схватила с земляного пола балахон и прикрылась. «Боже, Дим!» – прошептала она. «Не смотри на меня, что я там не видел!» – усмехнулся я. «Если бы ты застал меня голой, то ладно, но не в этом ужасном белье», — рассмеялась девушка. «Аво, а она здорово владеет собой». Я не ошибся в свое время, решив, что Мишуэль очень непроста. «Отвернись, пожалуйста», — попросила тем временем красотка. «Я оденусь». «Нет», — покачал головой я, — «а то еще огреешь чем-нибудь». «Вампира я все равно не одолею», — как-то слишком спокойно произнесла Мишуэль, явно ожидая мою реакцию на то, что она назвала меня вампиром. По сути прямо сказала, что главное про меня уже знает. «Может, у тебя боевой артефакт припасен?» — пожал плечами я. «Да и вообще, от тебя можно ожидать чего угодно. Например, проклятие». «Черт», — прошептала красотка, после чего отбросила балахон и, уже не стесняясь убогого белья, принялась одеваться. Штаны и ботинки натянула быстро, а затем принялась долго возиться с пуговицами на рукавах куртки. Попутно говорила: «Прости, я была тогда очень расстроена и сделала то, чего не должна была делать». Я внимательно посмотрел на девушку, и мне пришла в голову мысль, что она врет. Врет по крайней мере в том, что раскаивается. Впрочем, мы с ней стоим друг друга. Я же тоже не раскаиваюсь. Можно без игры в сожаление, все-таки проворчал я. Ладно, кинула на меня взгляд девушка. Без игры, значит без игры. Но я немного необычная, Шейни, подсказал я. А во, удивленно приподняла бровь Мишуаль. Кто-то рассказал, тот, кто обещал снять с меня проклятие. Хотя теперь это сделаешь ты, я вдруг вспомнил, что не просил дракона снять проклятие из делы. А было бы неплохо покончить со всей этой неприятной историей. Ао, и этот кто-то потребовал от тебя принять участие в походе, в который ангелы послали своих представителей. Я все правильно поняла, да, но я хочу, чтобы проклятие сняла ты. Проворчал я, удивляясь информированности этой негодяйки. А я не могу, прости, развела руками девушка. Я же очень хороший артефактор, но магичка очень так себе, а проклятие кинуло на эмоциях. Я же уже пыталась отменить его, но у меня ничего не вышло. Пыталась, скептически усмехнулся я. Да, представь себе, парировала красавица. Раскаялась, а ведь только что я просил тебя не врать про сожаление. Не раскаялась, раздраженно пожала плечами девушка. Ты просто не все знаешь о Шейне. Ну так расскажи, кивнул я. Все расскажи, и про Шейне, и про Делиали, и про проклятие, и про дар Азаров, и про поход. Красотка кинула на меня хитрый взгляд, а затем сделала шаг, оказавшись передо мной и положила руки мне на плечи, звякнув сковывающей их цепочкой. Уставилась мне в глаза и произнесла: «Дим, а давай заключим сделку. Ты похитишь меня отсюда, а я тебе все расскажу. С чего я должен тебя похищать?» Проворчал я. «Ты наложила на двоих человек проклятие, и что еще выкинешь, неизвестно. Но рассказ я жду». Девушка недовольно поджала губы, на что я добавил: «Раз не можешь снять проклятие, то первым этапом расплаты будет рассказ. А я так и быть подумаю насчет того, чтобы спасти тебя. Потом, после возвращения из похода, только подумаешь. Так себе сделка», проворчала Шейни. «Тогда я сейчас сниму ремень и надаю тебе по заднице за проклятие. И мало тебе не покажется». И хоть угроза звучала как-то по-детски, но что я еще могу ей сделать? Убить девчонку я просто не смогу, да и вообще понимаю, что проклятие не было совсем уж несправедливым. Издержки моего образа жизни, можно сказать. Как ни странно, угроза вполне подействовала, по крайней мере Мишуаль, хоть и вздохнула сначала, но потом улыбнулась и произнесла: «Лучше я буду считать рассказ авансом за будущее спасение. А как так получилось, что тебя насильно держат святоши?» Спросил я. «Насколько я знаю, они редко кого заставляют сидеть в монастырях, а ты еще и Шейни. Вот именно поэтому и держат. Ну слушай то, что многие знают, но не все в это верят. Хотя сразу скажу, что я не могу гарантировать, что все так и обстоит. Но именно так в свое время рассказывали мне». Я кивнул, приготовившись слушать. А девушка перешла к сути. «Этот мир раньше был населен только Делиали. Они не имели тел, а жили как духи, или демоны, если желаешь. Их было очень много, миллиарды, и почти все сильные маги, а еще почти бессмертные. Даже во время жесточайших войн, которые бушевали у них почти без перерыва, они не могли окончательно убить поверженного врага, но нашли способ почти убивать, а именно лишать силы разума, или полностью, или оставляя крохи. Так и появилось в этом мире невероятное множество мелких демонов, которых для удобства иногда именуют бесами или духами. Часть из них разумные, а часть нет. Именно они вселяются в мертвые тела людей или животных, создавая нежить. После уничтожения нежити дух не гибнет, а убирается в какой-то свой мир. А когда вселяется заново, то обычно не помнит, что с ним было. То есть, к примеру, русалки и лепреконы – это бывшие Делиали. Именно так. Но это те, кому повезло сохранить капельку разума, а другие порождают зомби, скелетов и так далее. Единственное исключение – вампиры. Вы никакого отношения к Делиали не имеете. Так, продолжу. Несколько тысяч лет назад Делиали натаскали в этот мир кучу животных и людей из параллельных миров. Им нужны были слуги. Да и какие-то другие неизвестные нам цели они преследовали. Все живые не могли существовать здесь, потому что их выкидывало в родной мир, причем по частям. Чтобы этого избежать, Делиали разработали особую добавку, которую называют душою людей и других разумных, и духом у животных. Стоп, перебил я, из убитых людей бывает получаются привидения. А ты сказала, что вся нежить, кроме вампиров, это осколки Делиали. Именно так, просто в случае привидения или призрака, бес прицепляется не к мертвому телу, а к оторвавшейся душе. На убитого человека могут явиться сразу два беса, и в этом случае получится зомби и привидение. Слушай дальше. Великие маги Дейлиали населили этот мир и создали на этом континенте особую территорию. Можно сказать, у них был здесь полигон. Здесь жаркая пустыня отделена всего парой сотен миль от тундры, и так далее. В центре у них были лаборатории, а 2000 лет назад вспыхнула последняя война великих, которых к тому времени осталось уже всего несколько тысяч. Часть из них были сторонниками света, которых мы называем ангелами. Им служили люди Эфили. Противостояли им сторонники тьмы, демоны. Им служили Даразары. Причем, обрати внимание, и Эфили, и Даразары были созданы из людей. Про синекожих мы знаем немало, а вот про слуг тьмы почти ничего. Кроме того, что они живут на довольно далеко расположенном континенте на западе от нас. Я кивнул, не став говорить о том, что разделение на ангелов и демонов выглядит очень уж натянуто. Скорее всего, каждая сторона считает себя белой и пушистой. Во время этой войны, продолжала Мишуаль, много чего наворотили. Нам достоверно известно про одну катастрофу. Демоны разрушили великую лабораторию ангелов, и на ее месте возникли проклятые земли. Еще в этой войне выжило всего несколько десятков Дейлиали, точнее, остались в своем уме, и выжившие заключили мир на особых условиях. Места на планете для них стало хватать с избытком, и они поделили мир на две части, и договорились, что никак не будут вмешиваться в дела врагов, в том числе и натравливать друг на друга подчиненные расы. Именно поэтому мы ничего не знаем про Даразаров. Наши покровители-ангелы соблюдают договор и ничего не сообщают нам. А как в эту картину мира вписывается ваш Пресветлый? Решил уточнить этот вопрос я. Пресветлый сотворил мир, а Дейлиали были созданы им как помощники. Только этот мир, я уже понял, что сейчас слышу просто религиозную ерунду. Но раньше разобраться в этом я не удосужился, так что решил услышать основы хотя бы сейчас. Это в школах проходит, и во всех храмах рассказывают, усмехнулась Мишуаль. Мы живем на шарообразном мире, который ученые почему-то называют планетой, и который вечно падает в великой пустоте. Вокруг него вращаются сферы, к которым прикреплены солнце и звезды, а другие миры, твой мир и другие такие же падают в пустоте рядом с нами. Ладно, покончим с этой ерундой. Расскажи лучше про поход, девушка добавила трагичности в голос и продолжила. После начала этого вторжения на Альгион наши покровители-ангелы в первый раз за сотни лет решили прямо вмешаться в наши дела и своим приказом отправили отряд на разведку. И каждый из ангелов послал в отряд исключительных бойцов. Ну пусть не каждый из ангелов человеческого мира, но многие не остались в стороне. Завтра отсюда отплывут слуги Пресветлого, а с ними оборотни Салаца. И знаешь, Дим, я поражена, что ты попал в этот отряд. Отряд великих героев. Мне известно только про святоши оборотней. Ну и я. Получается, что выпнули кого-то в поход только трое Дейлиали. А где же шаньшаньцы, багенцы, кочевники, да те же эфили наконец? Шестеро, растерянно улыбнулась девушка. Слуг Пресветлого озадачили четверо ангелов. Богиня Луны пятая. А тебя послал, дай угадаю, покровитель амазонок. Неожиданно. Девушка усмехнулась и вдруг покраснев добавила. Хотела пошутить, что ты переодетая амазонка, но я же помню. Помню ту нашу неделю. Мишуаль уже чуть ли не открыто заигрывала со мной, но мне как-то не хотелось продолжать наши отношения, хоть эта девушка и невероятно красива. Но я все-таки сдержал в себе слова о том, что именно благодаря ей мне пришлось связаться с мутным драконом. Вместо этого я строго приказал. Теперь расскажи о себе. Дейлиали мало вмешиваются в дела людей, но и не сказать, что совсем редко, если по чуть-чуть. Порой создают себе человеческие тела, а некоторые и постоянно так живут. Мой отец ангел. Его чем-то зацепила одна фанатичная немолодая монашка, в молодости бывшая невероятной красавицей. Так на свет появилась я, Шейни. Человек, но с некоторыми очень сильными способностями. К сожалению, я так себе магичка, потому что по какому-то капризу папаша одарил меня в первую очередь красотой. Так и получилась неприкаянная дурочка, с которой не знают, что делать, но и отпустить не хотят. С самого рождения ненужная никому из родителей дочь ангела и монашки. Кстати, а монашкам так можно? Усмехнулся я. Нужно. Фыркнула в ответ девушка. Они же невесты Пресветлого и его ангелов. Вот, одной повезло еще при жизни. А я все детство прожила в одном монастыре, где меня очень многому учили. В 18 захотела свободы, но все чего добилась, так это переезда в монастырь артефакторов в самой Френеции. У меня хорошие способности к артефакторике, так что за 6 лет там я изучила ее очень хорошо. Но что толку? Я же кроме двух монастырей ничего не видела. Город только из-за забора могла наблюдать. В 24 я взбунтовалась. Потребовала свободы и отказалась работать. Но меня все равно не отпустили. Я сбежала. Но как ты думаешь, далеко смогла убежать девушка, которая не видела ничего за стенами монастырей? Меня поймали и отправили на вечное поселение в тюремный монастырь. Оттуда меня спас ты. А потом? Потом предал. Последние слова девушка чуть ли не выкрикнула мне в лицо. Я говорить ничего не хотел, так что она гораздо спокойнее продолжила. Я ушла, напоследок кинув проклятие на Диллу и на тебя, а потом на меня навалилось что-то, какая-то тяжесть. Я удивилась, ведь считала, что имела право на проклятие, а тут вон что, мировые силы так не посчитали. А когда я узнала, что ты вампир, причем очень необычный, то поняла, что я обрекла тебя на кровопитие, если ты не сможешь получать жизненную силу от девиц. Вот тут и поняла, что натворила. Ты не человек, но я же этого не знала. Мишуэль вздохнула и отошла от меня на шаг, продолжив. Да и вообще, ты тогда пришел в тюремный монастырь за Диллой, я сама тебя обманула, так и сбежала. Могла уйти от вас сразу, но не ушла. Ну ты же мир не знаешь, зачем-то возразил я. Нет, когда я жила в том тюремном монастыре, то подготовилась к жизни, с Диллой общалась. А еще там содержались несколько настоящих преступниц, не совсем плохих, но немало наворотивших. Но о мире они мне рассказали достаточно, так что теоретически я была готова к самостоятельной жизни. В общем, я не имела права так сильно злиться на тебя, поэтому за проклятие мне здорово прилетело. А я же Шейни, я такое просто чувствую. Но как снять проклятие, я понятия не имею. А как оно звучало? Спросил я. Проклятие было произнесено Дилле, ведь она была мне подругой, и я же видела, что ты ее избегал, а ее это только заводило, как я думала. А на самом деле она тоже не виновата, потому что была под твоим очарованием, вздохнула Мишуэль. А звучало проклятие так, чтоб ты ни с кем не могла заниматься любовью, кроме этого гада, и чтобы он и тебя предал. И за каждое его предательство вы вообще не могли заниматься любовью по месяцу, нет, по 3 месяца. Похоже, когда Мишуэль произносила проклятие, то использовала куда более хлесткие термины вместо заниматься любовью, но мне в лицо таких слов сказать просто не смогла. Ну ладно, что там точно произносилось, не важно, а важно другое. Нет, подумать только, оказывается, основной целью была Дилла, и ей прилетело по полной. Она вообще только со мной может, и если я ее выберу, и выжду 3 месяца, даже жалко королеву. Так что надо будет с дракона стребовать полное снятие проклятия. Ага, если я явлюсь к этому типу без его внучки, неизвестно, чем вообще разговор закончится. Глава 21. Мишуэль тем временем хитро посмотрела на меня и внезапно спросила, а что за девушка плывет с тобой? Я вопросительно приподнял бровь, и Шейни пояснила, я же здесь с отрядом из женского монастыря артефакторов, где меня сейчас держат. Мы делаем артефакты для похода. Мы ходили и в штаб сдать работу и оставить инструкции. И я случайно сунула нос в список участников. Там в конце было дописано. Дим Лагаль, вампир, со спутницей, скорее всего Кормом. А я и не поняла, что это ты. Не Корм, отмахнулся я. Чертов дракон дал мне внучку сводить в поход, а она не захотела. Я и отпустил ее. Ао, только протянула девушка, а я запоздало сообразил, что явно ляпнул лишнего, но быстро сориентировался и сам спросил. «Кстати, о монастыре, и об этом украшении на твоих руках, я дура», развела руками, звякнув тонкой цепочкой, «Мишуэль, когда ушла от вас, подалась во Френецию, там у меня есть тайник с деньгами, я могла отлично устроиться, но сначала сунулась к подруге, мы с ней вместе учили артефакторику, но она в монастырь только приходила днем, а жила, да и живет, в городе. И оказалось, что она была приставлена ко мне святошами. Они умные, черт побери. Тут же меня и повязали. Отправили в монастырь, и хорошо, что сразу не побили. Побоялись. Я же дочь ангела. Но предложили на выбор 2 епитимии. Одна, цепь на руки и работа на жрецов, а другая, дальний монастырь и регулярное бичевание. И там бить было бы уже допустимо, потому что по собственному выбору. Я, конечно же, выбрала первое. Мишуэль посмотрела на меня и опять попросила. «Ну что, ты простишь меня, я даже могу откупиться. Я тут недавно сделала голема, неотличимого от коня. Не удивляйся, голем – это разновидность артефакта. А ты же не ездишь верхом, потому что тебя лошади боятся. Так вот, этому будет все равно. Я тебе скажу кодовое слово, которое подчинит голема тебе. А он стоит в одном месте и без охраны почти, потому что я не говорила, что доделала его. А не зная секретного слова, спереть его очень сложно, только если увести на телеге. Я подумаю, проворчал я, но не раньше, чем вернусь из похода. Не обещаю, что помогу, но даже думать об этом начну только после возвращения. А может, мы сейчас... Девушка показала глазами на тюфяк. Интересно, она что, до конца не понимает, что сама наворотила? Или считает, что я выдержал срок проклятия? Или тоже собирается потерпеть? Впрочем, неважно. Я только покачал головой. Что-то я стал сильно разборчивым. Да и то, что рассказала мне Мишуаль, сначала надо хорошенько обдумать. А заняться любовью, это уже простить. Да и вообще, может быть и так, что она мне врет, а через постель хочет добиться моей помощи. Я выскользнул из шатра, без проблем развязав шнурки, которыми монашка надеялась запереть подопечную, и пришел в свою палатку. Спать мне надо было немного, так что большую часть ночи я обдумывал то, что мне стало известно. И хоть я не уверен, что Мишуэль знает настоящую истину, но хотя бы часть. И серьезных противоречий я пока не заметил. По крайней мере, Аделиали, которых называют ангелами или демонами, я и раньше знал достоверно. И шестеро из этих сверхсуществ послали представителей в поход, который больше похож на демонстрацию единства. Единство Дейлиали. Но их в этой части мира явно несколько десятков, так что демонстрация получилась так себе. Еще только начинался рассвет, когда я явился к штабному шатру и попросил часовых позвать мне адъютанта-командира. Вскоре ко мне вышел зевающий парень, застегивающий на ходу куртку, и проворчал: «А, это вы, сэр Дим, не спится? Хотя о чем это я? Ночь же ваше время». Я усмехнулся намеку на то, что я вампир, заодно оценив хладнокровие парня, и пояснил: «Просто хочу попасть на корабль первым. Видите ли, я хотел бы получить себе отдельную каюту». «О, на эту тему можете не переживать», усмехнулся лейтенант. «Вас точно не поселят с людьми. Во избежание, так сказать». Мы двинулись к реке, где я сразу заметил пришвартованный к свежепостроенному пирсу корабль, большой и, судя по узкому корпусу, быстроходный, еще с темно-серыми парусами, так что в сумраке судно здорово маскировалось. А командир-то молодец, времена здесь примитивные, и считается, что чем ярче разукрашен транспорт и наряжены воины, тем лучше. А этот вояка вот, соображает, что неприметный цвет намного лучше. Мы поднялись на палубу, и я обратил внимание по разговору уже бодрствующих матросов, что они альгианцы. Каюту мне выделили, правда, не в кормовой надстройке, а под ней, на второй палубе. Ну да ладно, зато отдельную, и соседняя каюта была занята под склад отрядного имущества, так что храпеть за хлипкой стенкой никто не будет. Через коридор находились еще три каюты, и все крошечные, по ширине двери. Я зашел в свою, оценил размеры 1 на 2, и расположенные одна над другой две полки со свежими соломенными тюфяками, прикрытыми очень приличным постельным бельем. Хотел было удивиться, зачем мне две кровати, но вовремя вспомнил, что я же говорил, что со мной спутница. Ну и ладно, оставил вещи и поднялся на палубу, желая посмотреть на людей, с которыми пойду в разведывательный поход. Только через полчаса к кораблю пришел первый отряд из 20 церковных гвардейцев, под командованием лейтенанта. И эти вояки производили впечатление очень серьезных. Все не сильно молодые, со злобными ряхами, а большинство еще и со следами неумеренных возлияний. На всех были доспехи, обтянутые поверх стали кожей, чтобы и не брецали, и опять же были меньше заметны. Затем явились с десяток боевых монахов. Те уже были в тканевых доспехах, и судя по движениям тоже очень сильные бойцы. Еще пришел отряд из десятка магов и пардиев, то есть имеющих сан священников. Эти уже были одеты просто в рясы или балахоны. Я сразу предположил, что здесь собрались 4 вида войск. Гвардейцы натренированы против живых врагов и простой нежити. Монахи готовы бороться в первую очередь с любой нежитью, а против живых уже не так эффективно. Парди – это строго против нежити, а маги – поддержка и стрельба из-за спин воинов. Причем эти колдуны несомненно работают с магией мысли, которая единственная пригодна для войны. Монахи построились у причала, рядом с гвардейцами, а маги и парди сразу поднялись на палубу, бросая на меня злобные взгляды. Понятно, знают, что я вампир, и с удовольствием бы начали борьбу с нежитью прямо сейчас. Попробовали бы, По крайней мере, среди магов я заметил единственную женщину, лет так 30 на вид, и весьма симпатичную. В голову сразу пришла мысль, что у меня есть шанс немного экономить Ленди. Правда, надо, чтобы дама сама пожелала замутить со мной, а то у командира будут ко мне претензии. Но пока было не похоже, что женщина попадает под мое очарование вампира. Даже более того, она издалека уставилась на меня с настоящим ужасом, что меня здорово развеселило. Я не удержался, уставился на нее в ответ, затем, не скрываясь, смерил взглядом стройную фигуру под распахнутым плащом, задержавшись на груди и бедрах, хорошо заметных даже под плотной одеждой. После чего без улыбки посмотрел ей в глаза и облизнулся. Магичка охнула и убежала, а я продолжил наблюдать, как куча рабочих монахов начала таскать в трюм ящики и мешки с нескольких телег. Солнце уже поднималось над горизонтом, и внезапно налетел довольно сильный ветер. Корабль начала здорово качать даже у причала, так что грузчики уронили какой-то тюк в реку. И пока его доставали, я узнал немало новых слов на одном из языков Запада. А монахи после каждого крепкого выражения осеняли себя лежачими восьмерками и шептали короткие молитвы. Затем явились оборотни, и я чуть не присвистнул, разглядев жрицу. До этого я видел даму без макияжа, и дал ей тогда лет 50. А сейчас она очень грамотно накрасилась, косметику не экономя, и результат получился поразительный. Теперь ей ни за что нельзя было дать больше 30, а с учетом высокого роста и отличной фигуры, которую сейчас не скрывала мантия, так вообще, все взгляды к себе притягивала. Я тоже всмотрелся, но в первую очередь в костюм женщины, и аж глазам в первое мгновение не поверил, вдруг поняв, что мне показалось в нем странным. Одежда состояла всего из 4 предметов, узких брюк, какие ни одна западная женщина себе не позволит, облегающие безрукавки из плотной ткани, туфли на низком каблуке и широкого оружейного пояса со шпагой, кинжалом и парой подсумков. Но главное было то, что эту одежду можно снять за секунду, и все благодаря очень сложному решению. Брюки и безрукавка были скреплены по бокам вместо швов шнурками, которые проходили через множество петель и незаметно крепились к поясу. В случае опасности эта дама мгновенно расстегнет хитро сделанную пряжку и резко рванет ремень. Тот вытянет шнурки, и что брюки, что безрукавка разделится на 2 половины, которые улетят вслед за ремнем. Скинуть туфли — дело секунды, а с учетом того, что на женщине нет никаких украшений, она предстанет перед врагами совершенно голой. Но только на одно мгновение, после которого на ее месте появится огромная волчица. Сэр Роник был в своих доспехах и тоже может обернуться, хотя ему потребуется на несколько секунд больше времени. И получается, что оборотни совершенно не доверяют спутникам, раз так серьезно готовы к бою. Верховная жрица, имени которой я не знал, заметила мое внимание к ее одежде, но, кажется, поняла его по-своему, потому что одарила меня таким взглядом, что я сразу понял, для кого она расстаралась с косметикой. И какого черта? Просто приключение ищет или хочет через постель заманить меня в салац, к Селене, а может и к обеим кузинам сразу. Черт, но мне-то не надо ни пожилой оборотницы, ни ее интриг, так что ну нафиг. Я даже кивком здороваться не стал, а посмотрел на Роника, который, оказывается, тоже взгляд начальницы на меня не пропустил и теперь смотрел с такой яростью, что я еле удержался, чтобы непроизвольно не поежиться. Да и вообще, мы еще отплыть не успели, а я уже нашел проблем на свою задницу. Не знаю каких, но что нашел, никаких сомнений нет. Палубу качало все сильнее, но погрузку багажа уже закончили, затем по трапу поднялись солдаты с монахами, сразу спустившись на нижнюю палубу. И все ждали только командира. Тот задерживался, а меня вдруг кто-то взял сзади под локоть, и весьма крепко. Я скосил глаза и увидел старую оборотницу, поразившись, как бесшумно та подошла. «Здравствуйте, сэр Дим», — медовым голосом произнесла дама. «Здравствуйте, леди», — буркнул я. «Леди Алана Старина», — представилась та, никак не показав недовольства, что я узнать ее имя заранее не удосужился. Более того, еще и добавила: «Можно и короче, Лани». Я только кивнул, вдруг поняв, что эта дама уже плотно попала под мое очарование вампира. Причем, похоже, еще позавчера, несмотря на мое хамство при нашей встрече. А может, именно поэтому и попала. Вряд ли ей кто-то хамил последние лет 30, а она, может, только и мечтала, чтобы кто-нибудь осмелился. Впрочем, ничего удивительного. Очарование тьмы не разбирает, на кого подействовать, было бы у жертвы желание пуститься в любовные приключения. Однако эта дама далеко выходит за рамки, которые я себе установил для своих жертв. Я попробовал освободить локоть, но оборотница даже в человеческой ипостаси оказалась весьма сильной. Борьбу я устраивать не стал, так что пришлось слушать. «Дим, я хочу предложить тебе союз», — произнесла сестра князя оборотней. «Пожалуй, я откажусь», — покачал головой я. «А что так, не доверяешь?» «Вполне допускаю, но можно обсудить союз хотя бы на время похода. Я видела, что ты шел к кораблю один, из чего делаю вывод, что твоя спутница побоялась отправляться в опасный поход, а ведь тебе будет нужна энергия. Вдобавок ты знаешь, что во мне, как в оборотнице, жизненной энергии очень много. Обойдусь», — проворчал я, повторно пытаясь высвободить локоть. «И еще, в походе всякое может случиться, и поверь, если тебя ранит, то мало найдется людей, которые кинутся тебе на помощь. С них станется даже бросить вампира при отступлении. Ты для них не ровня, а для меня наоборот, ты куда значительнее обычного человека». Я молчал, не желая начинать игру «вдавай нет». Неужели один раз высказанного отказа недостаточно? «Давай договоримся», — не сдавалась верховная жрица. «Я вижу, что ты и энергию мою не хочешь, хотя и не могу понять почему. Но если вдруг ты попадешь в неприятности в походе и тебе потребуется помощь, то я окажу ее тебе, иронику прикажу. Но после этого ты поедешь со мной в Салац, и там ты сделаешь, что должен». «Нет», — отрезал я. «И знаете, мне неприятно слышать, что никто из спутников не будет мне помогать, если что случится, но я сделаю выводы. А если вы предлагаете такой союз, то что будет, если помощь понадобится вам? Что вы мне предложите? Союз должен быть равным, иначе я тоже не пошевелю пальцем для вашего спасения. А что ты хочешь?» — кокетливо поправила прическу дама. Я еле удержался от саркастического замечания, но тут вспомнил, что рядом со мной стоит не только решившая вспомнить молодость оборотница, но и верховная жрица Луны. А демоница с громким титулом богиня Луны — это, судя по всему, Дейлиали, и она тоже может разобраться с проклятием. А раз к дракону я вряд ли теперь решусь сунуться, то... «Давайте так», — усмехнулся я, — «меня на таких условиях спасать не надо, а вот если вам потребуется помощь, то я в уплату хочу, чтобы вы устроили мне встречу с вашей госпожой, богиней Луны, она же Дейлиали, а во», — удивленно округлила глаза дама. «И что тебе надо от богини?» «Это я ей скажу один на один». «Ну ничего себе, дай угадаю. Ты хочешь душу? И знаешь, тут ты прав, моя богиня может даровать ее хоть лягушке, но вряд ли захочет, потому что это не просто даже для нее». И тут я задумался. «Так что получается, можно перестать быть вампиром? Впрочем, я невероятно туплю. Еще Мишуэль мне рассказала, что именно Дейлиали наделили чем-то, что называется здесь душой, всех людей, которых переселили в этот мир. Ну дела, впрочем, могут совсем не значит, что захотят. И вообще, если подумать, то дракон Амазонок самый общительный из этой кодлы. Как минимум, к нему можно запросто явиться в пещеру. Может, именно поэтому остальные считают его себе на уме, а старикан просто скучает, даже завел себе поселок людей где-то в уединенной долине. Но опять же, если этих оборотней не до конца пришибут в походе, я же все равно помогу им. Нет, голову в пасть нежити ради них совать не буду, но об этом и не идет речи. Так что, почему бы не попробовать? Если я спасу вас, то вы попросите вашу богиню выполнить мою просьбу», — твердо заявил я. «Договорились», — усмехнулась леди Алана Старина. «И могу заверить тебя, что богиня выслушает меня, а вот того, что согласится выслушать и тебя, а тем более выполнить просьбу, гарантировать не могу. Но отмечу, что госпожа относится ко мне очень хорошо». Я кивнул, резко выдернул свой локоть из пальцев жрицы и с независимым видом пошагал к лестнице на нижнюю палубу. «Что-то меня задолбали, лучше в каюте до отплытия посижу». Но тут на меня налетел адъютант и быстро заговорил. «Сэр Дим, у меня есть к вам огромная просьба, и я буду очень благодарен вам, если вы не только выполните ее, но и не будете докладывать от этом лорду Шассеру Протазану». Я сообразил, что парень что-то напортачил и опасается взбучки, так что дружелюбно ответил: «Если он не будет специально спрашивать, то сам говорить не буду. А что произошло? Видите ли, сэр Дим, мы еще не отчалили, а у нас уже несколько человек страдают от морской болезни, а дальше будет только хуже. И ведь мы набрали с собой кучу зелий, а вот, так получилось, что ничего от морской болезни не захватили. Я кивнул, догадываясь, что именно этот молодой лейтенант отвечал за препарат и теперь опасается выволочки. К счастью, у нас есть с собой несколько мешков ингредиентов, но, единственная магичка, которая владеет магией зелий, причем на наивысшем уровне, страдает от качки больше всех. Она пожаловалась мне, что в таком состоянии не сможет приготовить даже самое простое зелье. И тут я вспомнил, что вы говорили, что владеете этой магией. И даже если вы не знаете рецепт, то леди Жара сможет вам подсказать. Я знаю такое зелье, но сразу предупреждаю, что у моего творчества бывают побочки, улыбнулся я, но не летальные. Глава 22. Мы уже спустились на нижнюю палубу и прошли на нос, где в большой, выделенной под один из складов каюте, я увидел завал мешков и коробок, остро пахнущих магическими препаратами. Тут же нашлась и магичка. Ага, та самая, на которую я облизнулся. Сейчас она с крайне нездоровым цветом лица пыталась что-то сварить на походной печке, но у нее не выходило. Точнее, вышло что-то не то, потому что дама со стоном выплеснула содержимое котелка в ведро. И очень зря, потому что там, похоже, уже находился результат предыдущей попытки, и они прореагировали, породив пока тонкий дымок, который вонял так, что у меня аж глаза заслезились. Я не мешкая схватил ведро и выплеснул за распахнутое окно, стараясь, чтобы на борт корабля ничего не попало, а то мало ли, еще разъест обшивку. Адъютант уже выскочил, зажимая нос, а более стойкая магичка только с ужасом уставилась на меня, все сильнее вжимаясь в стену, кажется, даже забыв, что ее крепко поразила морская болезнь. «Спокойно, леди», — заявил я, — «скорая магическая помощь прибыла, сейчас я сварю зелье». Дама испуганно кивнула, а когда я перечислил нужные мне ингредиенты, с трудом прошептала: «Но это же примитив, разве вы не знаете, что оно дает самые неожиданные побочные эффекты?» «Догадываюсь», — кивнул я. Женщина принялась быстро доставать из коробок пучки нужных трав, явно решив не привередничать, пока ее не начало выворачивать наизнанку. Я приступил к магическому действу, пытаясь вспомнить точно, на каких шагах надо воздействовать магией. Вроде бы нигде не ошибся, так что через полчаса показал ладонью на котелок и заявил: «Готово». Затем посмотрел в испуганные глаза магички и добавил: «Ладно, сам сначала попробую. Меня точно не убьет, но если отрава, то почувствую». Женщина отмахнулась от меня рукой, после чего достала из-под стола клетку с флегматичным зверьком вроде хомяка, схватила пипетку, набрала в нее зелье, потрясла рукой, охлаждая, второй рукой ловко выудила из клетки подопытного и в одно движение выдавила несколько капель в обреченно открывшийся рот, опустила хомяка обратно, минуту смотрела на него, а затем решительно набрала моего творчества в пробирку и, обжигаясь, выпила. Пару минут прислушивалась к себе, а затем облегченно вздохнула и прошептала: «Ах, Дим, как же я благодарна тебе, и поверить не могу, что меня, магистра магии, выручил вампир, причем не в бою, что было бы логично, а на моем же поле. Да, я владею не только магией мысли, но и зельеварением на хорошем уровне». Я всмотрелся во враз приобретшее плутоватое выражение лицо, и, конечно же, увидел все признаки попадания под очарование тьмы, заодно размышлял, не будет ли считаться атакой на союзника, если я вытяну немного энергии. А с другой стороны, в этой лаборатории нам никто 2 часа и не даст, ведь несколько человек на корабле ждут зелье. Корабль уже плыл по реке, и качало его изрядно. А магичка подошла к двери и заперла ее, после чего сделала шаг ко мне и изобразила, что не удержалась на ногах от качки, и упала в мои объятия, наигранно охнув. Ну и качает. А это зелье, похоже, обладает странным побочным эффектом. С ног валит. Я не успел ничего сказать, как дама расстегнула верхние пуговицы блузки и прошептала, вытягивая шею: «Ты же хочешь моей крови?» «Так я согласна, Дим». «Я не пью кровь», усмехнулся я. «Правда? Но ты же на меня так облизнулся на палубе». «Я шутил», ответил я, расстегивая остальные пуговицы. Тут же обнаружился и побочный эффект от зелья. Женщина в прямом смысле светилась в районе талии и груди, как фонарь. Но мы решили, что это явление временное, и нам не помешает, а другие и не заметят, ведь область свечения обычно закрыта одеждой. Правда, меня ждало еще одно открытие, когда дама полностью сняла рубашку. На ее плече я заметил татуировку, изображающую виселицу. Так себе украшение, но это еще полбеды. Я случайно, Из подслушанных в трактирах разговоров, знаю, что оно означает. Хотя обычно такое украшение ставили каленым железом, ведь это клеймо, которым во многих королевствах Запада отмечают убийц. Жара заметила мое удивление, но только поморщилась, прошептав: «Да, это клеймо, и оно нанесено специальной краской, потому что я магичка. Любое другое я вывела бы, и не спрашивай, кого я убила, и надеюсь, что вампира такая отметка не напугает». «Не напугает», — ответил я, хотя все-таки задумался, но выводов делать не стал, а магичка добавила: «Меня отпустили из тюрьмы, потому что я очень сильный боевой магистр, и сэр Протазан договорился, чтобы меня отдали в его отряд». «А что за отряд?» — сразу заинтересовался я, догадываясь, что сейчас дама имела в виду не сборную разведчиков. Но женщина, похоже, решила, что сказала достаточно, так что предпочла перейти к более приятной части нашего знакомства. «Да и вообще, мы же здесь не болтать собрались, а времени у нас в обрез». Через полчаса к нам стали стучаться, и взволнованный голос адъютанта спросил: «У вас все в порядке? Почему вы заперлись?» «В порядке», — постаравшись скрыть сожаление в голосе, ответила магичка, быстро собирая с пола одежду. «Опасный эксперимент, но через 5 минут уже закончим». Через обещанные 5 минут Жара отдала мое зелье адъютанту, а я, довольно насвистывая, двинулся в свою каюту. Поход начался неплохо, и вдобавок я смогу здорово экономить Ленди. Открыл дверь и застыл. На меня смотрела Мишуаль, наряженная в серый балахон монашки. При моем появлении девушка забилась чуть дальше в угол кровати, настороженно всмотрелась в мое лицо и, заметив только удивление, приветственно покивала мне, но пока ничего не сказала, потому что ее рот был занят. Она азартно и самозабвенно грызла твердокаменную колбасу, которую я таскаю в сумке как сухпаек. «Привет, Дим», — наконец сказала она, проглотив очередной кусочек. «Ты не поверишь, как я мечтала о чем-то кроме убогой каши в последние 2 месяца. Так что извини, что пошарилась у тебя в сумке. Еще взяла трусы, у тебя же их много». Я вспомнил, в каком белье была вынуждена ходить девчонка, и согласно кивнул. И тут до меня дошло, что хитрюга заговаривает мне зубы. «Ты как здесь очутилась?» — строго спросил я. «Не буду врать, что случайно», — хихикнула Мишуаль. «Когда ты вчера вечером вернулся в лагерь, я обратила внимание, что один. Поэтому сегодня ускользнула от моих охранниц, пришла сюда и сказала, что я спутница Дима Лагаля, а у них в списке отряда даже имени не было. Просто написали: сэр Дим Лагаль со спутницей. Ну да, кого интересует кормовая девушка-вампира. В общем, меня проводили сюда и даже ключ дали». Я кивнул, догадываясь, что не просто так она на корабль пришла, а пряталась где-то недалеко и дожидалась, пока я не уйду с палубы. «А теперь-то мы плывем, и она верно рассчитала, что я ее за борт не выкину. Но остался еще вопрос: а почему именно ко мне?» — проворчал я. «Если вырвалась от монашек, так и шла бы туда, где у тебя тайник с деньгами. Зачем в опасный поход подалась? Значит, в то, что я хочу быть с тобой, не веришь», — вздохнула красавица. «Слушай, Дим, я же уже покаялась и извинилась. Мог бы проявить великодушие и простить меня». Я недовольно посмотрел на девчонку, и она со вздохом произнесла: «Я уже убегала от этих чертовых стерв 5 раз, но у них есть артефакт, настроенный на мою ауру. Они меня каждый раз ловили, но я точно знаю, что этот корабль и все, кто на нем, защищены от магического поиска. Я сама маскирующий артефакт делала, поэтому монашки не могут знать, что я здесь. А догадаться, как?» — вскинулась девушка, нацеливаясь на следующий кусочек колбасы. «Здесь военный отряд, так просто никто не проберется. А то, что от тебя ушла спутница, во всем лагере никто знать не может. Вряд ли ты озаботился дорожить об этом командиру. А теперь уже и не надо, у тебя снова есть спутница. Неужели я не сойду за кормовую девицу, и очень красивую, между прочим? А после похода что будешь делать с поиском? Я все-таки магичка, и за 2 недели наколдую на себя смещение линии в ауре, на которые настроен поисковый амулет». Я задумался, что такое заклинание и мне очень нужно, а то что-то меня сильно часто разыскивают. Но прямо сейчас мне это не надо, а потом. Вряд ли я захочу таскать с собой эту девчонку, но иметь в виду буду. Во время разговора я стоял спиной к двери, так как в крошечной каюте и места-то другого не было. И тут дверь за моей спиной распахнулась, и внутрь шагнула леди Алана Старина, с порога заявив очень довольным голосом: «Вот что я решила, Дим. Если ты будешь хорошо себя вести, то я обещаю, что поговорю с моей богиней, и постараюсь убедить ее дать тебе душу. От тебя потребуется только жениться на обеих селенах. Заведете пару десятков детей, и после этого тебя сделают человеком. Я понимаю, что это план на 20 лет, но согласись, что душа того стоит. А прямо сейчас я окажу тебе честь, пригласив на завтрак в мою каюту, и общаться мы будем вдвоем. Роника я не приглашала, цени. Наверняка тебе еще не доводилось завтракать в обществе дамы из княжеского рода, а может и не только завтракать. Последние слова оборотница произнесла до крайности игривым тоном, а затем наконец соизволила выглянуть из-за меня и осмотреть каюту, и конечно же сразу уперлась взглядом в разинувшую от удивления рот Мишуаль. Чертыхнулась и сделала шаг назад, после чего с грохотом захлопнула дверь. «Что это за дама была?» – прошептала Шейни. «И надеюсь, ты не убьешь меня за то, что я только что услышала». Но я не ответил, потому что, матерясь под нос, запирал дверь. А девушка попросила меня пока не оборачиваться, потому что ей надо переодеться. Я подождал минуту, слушая шуршание, а затем мне на плечи легли руки и раздался шепот. «А вот теперь я готова, мой герой». Я обернулся и посмотрел на красотку, наряженную только в мою рубашку, причем накинутую наподобие плаща, потому что из-за цепи просунуть руки в рукава Мишуэль не могла. «Давай попробуем снять», — показал я глазами на наручники. «Не выйдет. Замок от лучших мастеров и магически закаленная сталь. Сама делала. Правда не знала, что для себя». Неожиданно Мишуэль подскочила к маленькому окошку, распахнула его, а затем схватила тщательно свернутую тряпку и швырнула за борт, сопроводив словами: «Как же я мечтала выкинуть это уродское убожество. Я даже не понял, с чем она так расправилась, но через полчаса, когда мы валялись на узкой кровати, с палубы стала разноситься ужасная ругань боцмана, причем на нескольких языках, и из редких цензурных слов я понял, что за какую-то особо малодоступную снасть корабля зацепились черт знает откуда прилетевшие на сильном ветру монашеские рейтузы. Опасный и важный для выживания всего человечества поход начался просто великолепно. В этот раз путешествие оказалось намного комфортнее, чем в первый раз, когда я плавал на Альгион. Выражалось это в хорошей еде, которую сохраняли на жаре с помощью магии, и в том, что те же маги опресняли заклинаниями воду, так что и с мытьем никаких проблем не было. Мишуэль мудро лица никому не показывала, сделав себе повязку наподобие такой, какие носят восточные красавицы. Но все равно, когда мы с ней показались на палубе, все сразу оценили великолепную фигуру, хоть и скрытую мешковатой курткой и штанами, а еще и под балахоном. Но солдаты типа еще те, женскую фигуру и под доспехами разглядят, а что не разглядят, то нафантазируют. Во время прогулки по палубе случилось еще одно происшествие. Единственная женщина-магичка в отряде, которая, кстати, держалась отдельно от остальных магов, уставилась на нас как-то очень странно, но не злобно, а с каким-то сожалением. Это заметила и Мишуаль, да еще и прокомментировала. «Интересно, почему эта девица так на тебя смотрит? Считает, что вампир как раз для нее. Почему ты так решила?» Насторожился я, попутно отметив, что моя вроде как снова подруга назвала даму девицей. «А-а, хотя, конечно же ты не знаешь», — покивала своим мыслям красавица. «Она прославилась 5 лет назад, когда тебя в нашем мире еще не было. Ее зовут Жара, по прозвищу Добрая». Я вопросительно приподнял бровь, и Мишуэль, чуть теснее прижавшись ко мне, принялась рассказывать. 5 лет назад лучший магический университет в западных землях окончила целая компания боевых магов, чего давно не случалось. Магия мысли вообще редко встречается, так что все маги разума хоть немного знакомы друг с другом. Верховодил в компании потомственный молодой, но уже очень сильный маг, которому прочили скорое возвышение аж до архимага. Остальные хоть и отставали по талантам и умениям, но не сильно. И у блистательного парня была невеста из их же выпуска. Но как-то так получилось, что он вдруг расторг помолвку, а еще и чуть ли не прямым текстом сказал уже бывшей невесте, что ей надо хаем поближе сдружиться с другим парнем из их компании. Девушка ничего не понимала, поэтому решила подслушать одни посиделки друзей, когда те собрались без нее, мужской компанией, и услышала она замечательную вещь. Обожаемый жених просто-напросто проиграл ее в кости тому парнишке, которого ей предложил, потому как считал, что выбора у нее нет. Шейни кинула на меня хитрый взгляд, но я просто слушал, так что она продолжила. Девушка не вытерпела, что о нее так вытерли ноги, поэтому ворвалась в комнату и, понимаешь, Там были только очень сильные боевые маги мысли, но у нее есть выдающееся умение, скажем так, разновидность усыпления. Нет, от этого ее колдовства люди не засыпают в прямом смысле этого слова, но теряют концентрацию, собранность и так далее. В общем, она неожиданно для весельчаков применила свое умение и в ярости убила всех, и бывшего жениха, и парня, выигравшего ее в кости, а заодно и остальных друзей, которые посчитали единственную девушку в их компании просто вещью. Это происшествие очень сильно обсуждалось среди магов Запада, а Жару отправили в тюрьму на 20 лет, и прозвище ей дали доброе. Не знаю, почему она здесь, но думаю, что для похода сэр Протазан забрал ее из тюрьмы, и это говорит о том, что возможности у него очень большие. Явно он не обычный разведчик, или командир отряда. Я просто пожал плечами, выслушав всю эту историю. Чего мне бояться, подумаешь, я уже привык, что любой встречный, если обладает достаточной силой, без единого сомнения постарается прибить меня, так что просто проворчал, не впечатляет, ну подумаешь, убила кого-то, тут, если копнуть, у всех руки будут по локоть в крови, если ты решил, что я запугиваю тебя, чтобы ты не замутил с ней, скромно потупила глазки девушка, то ошибаешься, я же помню, что на тебе проклятие. Даже если ты снова бросишь меня, то 3 месяца придется выждать. Я еле сдержал усмешку. Мишуэль не знает ни черта, ни того, что именно на мне проклятия уже нет, ни того, что насчет Жары меня предупреждать в общем-то уже поздно. А раз не знает, то просвещать ее я точно не буду. Еще я вдруг ощутил сочувствие к Жаре. Ей немало прилетело от жизни. Настоящее и унизительное предательство. Клеймо и тюрьма. Она даже выглядит на несколько лет старше своих примерно 27 или 28 лет. Вдобавок я про себя тут же назвал эту даму Миледи. И нетрудно догадаться почему. Слишком много совпадений с известным образом из кино. Еще и со мной есть несколько общих моментов. Мы оба на этом корабле не вписываемся в общество. Впрочем, Жара вскоре ушла в свою каюту, а остальные люди хоть и избегали приближаться, но реагировали на меня спокойно. Только Алана старина бросала на меня задумчивые взгляды, а Роник разве что молнии из глаз не метал, явно считая, что мое место рядом с Селеной. Глава 23. Продолжение разговора случилось в каюте, после 2-го сеанса любви, на котором буквально настояла Мишуэль, похоже старающаяся таким способом заслужить себе прощение, а скорее просто привязать меня покрепче. Зря старается, хотя попытки меня очень даже устраивали. Первое уже не требовалось, потому что мстить девушке я уже не собираюсь, а 2-го не будет, потому что доверять ей я все равно не буду, а значит и о привязанности можно сразу забыть. Но это не важно, а важно то, что Мишуэль вдруг спросила: «Дим, а ты уже умеешь усыплять?» «Нет», — покачал головой я. «Значит, это умение у тебя еще не проявилось?» — покивала Шейни. «А так-то все вампиры это умеют, как я читала. А ведь и правда, я помню, как Жизелия пыталась усыпить меня, но она вампирша, уже вплотную приблизившаяся к превращению в монстра. Что ж, если такова цена за сильное магическое умение, то я ни за что не соглашусь заплатить ее». Но тут Мишуэль с энтузиазмом произнесла: